Ему предстояло решить, проводить ли, как всегда, ноябрьский революционный праздник в Москве или отмечать традиционную годовщину иначе и в каком-то другом месте. Не перестаю удивляться той огромной, напряженной работе, которую в очень короткий срок проделали Генштаб, Верховное Главнокомандование, сам Иосиф Виссарионович. Из ничего, казалось бы, из лоскутов и осколков был создан на подступах к Москве новый 600-километровый фронт. Всенародную известность получили наши славные военачальники, сражавшиеся под Москвой, такие как Рокоссовский, Говоров и особенно Жуков, с именем которого вообще связывают спасение нашей столицы. Ну, по славе и чести. Только ведь для того, чтобы сражаться, им нужны были войска. А таковых не имелось. Ставка и генштаб бросали навстречу противнику все, что могли. Курсантов, зенитчиков, ополченцев, остатки разбитых, отступивших частей. Выиграть хотя бы часы. Василевский, Шапошников, Сталин забыли и об отдыхе, засыпая на самое короткое время у себя в кабинетах. И результаты сказались. За несколько суток из резерва ставки из других фронтов под Москву было переброшено ни много ни мало 14 стрелковых дивизий, 16 танковых бригад и 40 артиллерийских полков. Наши военачальники получили в свои руки реальную силу. На какой-то срок мы прикрыли три основных направления – Волоколамское, Можайское, Малоярославецко-Калужское. Однако совсем остановить катившуюся на нас вражескую армаду эти войска не смогли. Они таяли в боях, но их упорство позволило нам подтягивать на опасные участки другие дивизии из Сибири, даже с Дальнего Востока. У новых, свежих соединений был существенный недостаток. Они еще не участвовали в сражениях, а сталкивались с опытнейшими, привыкшими к победам, самоуверенными фашистскими солдатами и офицерами. Иосиф Виссарионович, понимая это, по мере возможности стараясь скрепить новые блоки во фронтовой линии надежным цементом испытанных закаленных войск, но таких у нас было тогда очень мало. Это ведь Сталин по своей инициативе перебросил отличившуюся под Орлом танковую бригаду Катукова на опаснейшее Волоколамское направление, значительно усилив тем самым пехоту Панфилова и конницу Даватора. Туда же, кстати, была направлена еще одна только что созданная танковая бригада, но она, в отличие от катуковцев, не оказала заметного влияния на развитие событий. Действовала нерешительно, неумело, неся большие потери. Я не напоминал Иосифу Виссарионовичу о пожарной команде, о кавкорпусе Белова, не раз спасавшем положение на Южном и Юго-Западном фронте. Сталин сам помнил, сам вместе с Шапошниковым принял решение о переброске корпуса под Москву, понимая, разумеется, что ослабляет тот участок, на котором действовал корпус. Приведу полностью запись переговоров по прямому проводу генерал-майора Василевского с начальником штаба Юго-Западного фронта Бодиным в ночь с 27 на 28 октября 1941 года. Эта запись не только говорит о нашем тогдашнем положении, но и характеризует стиль руководства высшего командования, самого Сталина. Бодин. Доложите товарищу Василевскому